Лорд Эштон, в данный момент ассоциация крайне нуждается в помощи центральных земель. Если вы можете настаивать на подкреплении во время встречи, то ассоциация будет готова. В этот момент голос адепта Жермена стал тихим, когда он переключился на использование магических сообщений для общения. Затем они вдвоем начали интенсивные переговоры в уединении. Через 15 минут они все еще не пришли к соглашению. Жермен, казалось, колебался, словно не мог на что-то решиться. Выражение лица Эштона внезапно изменилось. Казалось, он к чему-то прислушивается. Затем он усмехнулся и спросил. «Вы еще не решили?» Кирла сообщила мне, что встреча вот-вот начнется. «Упусти эту возможность, и я больше не соглашусь ни на одно из твоих условий». «Очень хорошо, тогда все так, как вы хотите». Адепт Жермен стиснул зубы и сказал. «Я закажу ту вещь, которую ты хочешь, и отправлю ее твоему клану. Тогда мы будем полагаться на моего господа на собрании позже». Эштон удовлетворенно кивнул. С тех пор, как вспыхнул магический всплеск, эти переговоры были единственной вещью, которая заставляла его чувствовать хоть какую-то радость или счастье. Хотя ситуация на меньших планах еще не разрешилась, возможность получить в свои руки такой предмет была достаточной наградой, чтобы поднять ему настроение. Центральные адепты встретились в мегаразломе. Грим создал облако огня и держал его парящим перед своей грудью, избавляя всех от необходимости кричать туда-сюда. Мэри и остальные тоже были вызваны с задания по охоте на демонов. Всего за полмесяца Мария захватила Мэрилит и заточила его в Версале. Высокосортный огненный демон был убит адептами и разобран на кучу материалов. Уцелевшему квазиту удалось скрыться в черном лесу. Охота теперь была гораздо более трудной задачей. Тем не менее, центральные земли наконец-то сумели добиться некоторого подобия мира. Как только они захватят этот мегаразлом, первая волна магического всплеска закончится для центральных земель. Хотя другие кланы адептов четвертого класса все еще были в беспорядке, не было никаких ужасных ситуаций, когда королевства или территории были захвачены. Это уже было невероятно удачно. Естественно, в центре всего этого и ответственным за такое достижение был легендарный огненный адепт. Грим позвал всех подойти поближе. Затем он огляделся и спокойно сказал. «Причина сегодняшней встречи решить довольно важный вопрос. Эндрю, позови Жермена, пусть он еще раз объяснит ситуацию». Вскоре Жермен поспешил к нему и подробно описал цель своего визита, как будто он никогда не обсуждал этот вопрос со многими адептами. Наконец Эндрю достал пергамент и прокрутил проекцию внутри. Все были в ужасе. Честно говоря, вести тайные переговоры и соглашаться на условия в безопасности комнаты было одним делом, в то время как наблюдать бойню на поле боя было совершенно другим делом. Все адепты не могли не начать колебаться в своем решении. Сражение там, казалось, выходило за рамки обычного планарного вторжения. Глава 1400. Центральные адепты не были дураками. Они видели, что битва в долине Ингдип вышла за рамки обычного планарного вторжения. Она медленно сползала по своим масштабам к принципиальной войне. Самое большое различие между принципиальной войной и планарной войной состояло в том, что принципиальная война была более прямой и разрушительной. Межпланетная война может касаться невероятных выгод, ресурсов, населения и знаний, но принципиальная война – это чистая битва между фракциями. Цивилизация адептов рассматривалась как один из источников зла в мультивселенной наряду с созданиями катастроф, существами бездны, подземными существами и нежитью. Однако по своей сути адепты и существа бедствия были двумя принципиально различными фракциями. Адепты и нежить были олицетворением законного зла. У них не было никаких оговорок в том, что они делали, преследуя свои конечные цели. Однако они подчинялись строгим классификациям и иерархии между собой. Когда не было конфликта интересов, более могущественные были обязаны защищать и защищать более слабых адептов, в то время как низшие адепты должны были подчиняться воле высших адептов. С другой стороны, существа катастрофы и существа бездны были классическими примерами хаотического зла. Начальство обладало абсолютной властью над теми, кто был слабее его, и у слабых не было индивидуальных прав высказываться. Это были простые, голые отношения тирана и его подданных. Более того, хаотические злые существа не вели себя предсказуемым образом. Иногда даже они не знали, каким будет их следующий шаг. По крайней мере, адепты придерживались таких основных принципов, как честная торговля и эквивалентный обмен. Демоны бездны и повелители плети верили только в варварский закон власти. Тот, кто был сильнее, мог забрать все с собой. Они отказались участвовать в каких-либо переговорах или соглашениях. Резня и набеги были единственными вещами, о которых они думали. Не было никакой надежды на переговоры или взаимное согласие, когда абиссальный мир вторгся в планарные миры. Их не заботило, сколько территорий они завоевали, и какие обильные ресурсы они могли бы извлечь из захваченной ими земли. Их единственной целью, рискуя жизнью, вторгаться в другие миры, было убивать и грабить. Они убьют все, что может умереть, и заберут с собой все, что можно унести. Все, от жизни до душ они заберут все. Они будут брать и брать, пока земля не превратится в страну чудес смерти, где исчезнет даже планарное происхождение. В конце концов, разбитый самолет утащит обратно в бездонный мир и превратят в часть его обширных территорий. Повелители плети не слишком отличались от демонов бездны. Им нравилось вторгаться в один планарный мир за другим, используя свою мощную и злую силу воли, чтобы исказить планарное происхождение и создать новую землю, принадлежащую им. Испорченные планарные истоки потеряют всякий контроль над своим планарным миром. Мир начнет разлагать все живое в нем, превращая в ужасающих мутировавших зверей. С помощью этого метода повелители бича создадут новые источники военной мощи. Они загонят этих новоприобретенных подчиненных в еще более крупные планарные миры, бесконечно расширяя свое царство хаоса, как растущий снежный ком. Таким образом, вторжение повелителей плети в мир адептов было в конечном счете конфликтом между принципами хаоса и порядка. Индивидуально могущественные адепты могли бы вступить в сговор с некоторыми повелителями бича в надежде получить щедрые выгоды. Однако перед лицом этого столкновения позиции ни одна из сторон не могла и не хотела отступать. Единственное, что оставалось, это напрячь мышцы и посмотреть, кто сильнее. Даже при том, что центральные адепты не были страстно заинтересованы в помощи ассоциации адепта, они не могли противостоять миру сильной ненависти и гнева сознания адепта к созданиям бедствия. Под влиянием планарного сознания каждый адепт питал бесконечную ненависть к созданиям бедствия. В дополнение к обещанию наград со стороны ассоциации, 8 из 13 центральных адептов 4 класса поддержали подкрепление. Эндрю, Мирва, Мила, Эштон и Родерик были теми, кто решительно выступал против этой идеи. С первого взгляда каждый, кто возражал, сталкивался с проблемами внутри своих кланов. У Эндрю был гигантский пространственный разлом на его территории. Он будет тревожиться до конца магического всплеска, не смея ослабить бдительность. Мирва тоже была не в лучшем положении. Его Аннимдорская академия в настоящее время была связана с подземным миром. Злые существа, которые прятались в темноте под землей, были затронуты магическим всплеском и пытались выбраться на поверхность, чтобы совершить набег на ресурсы. Академия Аннимдор, перекрывшая им путь в надводный мир, стала их главной целью нападения. Говорили, что обе стороны уже сражались 2 или 3 раза, и обе стороны понесли потери. Однако Академия Аннимдор в конечном счете сумела удержать подземных существ с помощью магических приспособлений и бесконечных ловушек, которые они установили за последние пару сотен лет. Однако никто не знал, как долго Академия Аннимдор сможет сдерживать подземный мир своей мощью. Между тем Мила, Эштон и Родерик были несчастными личностями, столкнувшимися с жестоким паническим бегством и вторжением потустороннего мира на их территорию. Пока они не потушили пожары, горевшие на их собственных задворках, они не желали вкладывать силы в Ингдипвилли. Нашествие существ катастроф, впустить их, во всяком случае, ассоциация адепта сдерживала их. Какими бы страшными ни были повелители бича, они не могли пересечь десятки тысяч километров, чтобы добраться до центральных земель и создать хаос. Именно из-за такого зловещего мышления все они сделали выбор, который принес им наибольшую пользу. 8 из 13 адептов 4 класса решили присоединиться к драке, в то время как 5 возражали. Теперь решение зависело от Грима и Мэри. Как лидеры центральных адептов и самые могущественные люди здесь, их решения были единственными, которые могли представлять центральные земли. Глаза Грима один за другим скользнули мимо адептов. На его лице появилась загадочная улыбка. Он знал, что почти половина из 8 адептов, которые поддерживали укрепление ассоциации адептов, не верили в этот курс действий. На самом деле они не хотели помогать ассоциации адепта. Вместо этого они полагали, что знают Грима достаточно хорошо, чтобы быть уверенными, что он никогда не согласится на условия ассоциации. Вот почему они так смело поддержали это предложение, поскольку им не пришлось бы вступать в бой, Если бы Грим просто отверг эту идею, поступая таким образом, они могли бы заслужить благосклонность ассоциации адепта, держа себя в стороне от ситуации. Грим невольно усмехнулся. Затем выражение его лица стало серьезным, когда он сказал: «Принимая во внимание развитие мира адептов, позволять существам бедствия вторгаться свободно явно идет вразрез с выгодой цивилизации адептов. Таким образом, укрепите ассоциацию адепта». Это было почти так же, как если бы гигантская бомба была сброшена в леденящую бездну. Выражение лиц всех адептов изменилось почти мгновенно. Поскольку большинство присутствующих здесь поддерживают это предложение, я сейчас назначу вам миссию. Мегаразлом должен быть защищен. Пока я возглавляю вылазку в ассоциацию, Мэри и Эндрю останутся и будут отвечать за стабильность разлома. Мирва, мне все равно, что ты будешь делать, но не допускай никаких подземных существ на поверхность, пока мы находимся в ассоциации. Понял. Я буду защищать вход всем, что у меня есть. Мирва поспешно вытер пот со лба. Он был рад, что не поддержал это предложение только из-за преимуществ, предлагаемых ассоциацией. Положение Академии Аннимдор в последнее время было не очень хорошим. Подземные твари набросились на вход, словно сошли с ума. Если бы его вождя назначили на восток, Академия, вероятно, больше не смогла бы подавлять этих порождений тьмы. Мила, Эштон и Родерик, оставайтесь на территории вашего клана и отбивайтесь от паники. Не позволяйте им прорвать оборонительные рубежи и опустошить центральные земли, несмотря ни на что. Понял, понял, понял. Все трое кивнули, обливаясь потом так же сильно, как и Мирва. Марна Шингая, ты могла бы принять участие в битве, но в центральных землях нет силового центра, чтобы защитить их. Ты будешь отвечать за безопасность центральных земель, пока меня не будет. Я заставлю Мерил и Эмилию работать с тобой. Понял. Лидер клана Геи шагнул вперед и кивнул в знак согласия. Что касается остальных, Грим еще раз оглядел всех адептов и сказал: «Так как вы все так страстны, вы будете воевать со мной». Адепты посмотрели друг на друга и смогли только кивнуть в знак согласия. У тех, кто был послабее, включая Мэтью и Николаса, на лицах застыла горечь, словно они только что проглотили какую-то гадость. Обида и гнев в них кипели так сильно, что казалось, будто они обжигают их души. Если бы у них был еще один шанс, они бы никогда не бросились в это ужасающее столкновение фракций только ради каких-то незначительных выгод, обещанных им. Проклятие, этот ублюдок Жермен, он поставил их в такое ужасное положение. Погоди, а разве Грим не был недоволен ассоциацией адепта? Почему он согласился на просьбу о помощи? Может быть, они чего-то не знают? Всем приготовиться. Мы отправимся в путь завтра. Теперь вы все можете идти. Услышав это, центральные адепты поклонились и вернулись в свои башни. Судя по выражению горького негодования на их лицах, было очевидно, что все они не могли дождаться, чтобы показать этому проклятому адепту Жермену сердечное гостеприимство. Что же касается нескольких других адептов, которые были острее своих сверстников, они не могли не заинтересоваться решением Грима. Они собрались вместе, как только собрание закончилось, и неоднократно обсуждали смысл действий Грима. Неужели Грим идиот? Если бы Грим был идиотом, то это сделало бы их центральных адептов, которых он победил абсолютными ослиными мозгами, хуже, чем идиот. Обещает ли ассоциация адепта невероятное вознаграждение? Если бы Грим не сошел с ума, то он не отказался бы от этой возможности ослабить связь адепта только ради каких-то незначительных материальных выгод. Что значило богатство перед лицом большего влияния? Даже если ассоциация адепта предлагала горы магических кристаллов, сокровища ресурсов, она не могла сравниться с выгодой от наблюдения за тем, как она теряет свою военную мощь. В конце концов, это был бы исторический шанс для других крупных организаций заполнить вакуум власти. Независимо от того, как они анализировали ситуацию, они не могли найти причину, которая была бы достаточной, чтобы заставить Грима помочь ассоциации адепта. Каковы были его мотивы? Центральные адепты не могли не мучиться над этим вопросом. Глава 1401. Посылать обычных адептов было бы совсем бесполезно, когда дело дошло бы до укрепления ассоциации адепта. Учитывая мощь ассоциации адептов, у нее не было недостатка в военной мощи низкого уровня. Единственное, чего им может не хватать, это боевых сил высшего уровня. Вот почему центральные адепты решили мобилизовать на этот раз только 7 адептов 4 класса во главе с Гримом и Марна Шингая, и Мария остались в центральных землях. Центральные земли находились в сотнях тысяч километров от восточной оконечности континента. Адептам потребуется больше месяца, чтобы добраться туда, если они путешествуют на летающих кораблях. Однако, если несколько высококлассных адептов были единственными, кто путешествовал, то дальнобойные системы телепортации были их лучшим вариантом. Однако единственной проблемой было то, что Грим сейчас застрял в своей тысячеметровой форме. Телепортация его в ассоциацию адептов представляла огромную проблему для мастеров массива ассоциации. Многочисленные мастера массива усердно работали в течение более чем дюжины часов под мегарифтом. Наконец, они смогли собрать массивную систему телепортации, охватывающую почти сотню метров в диаметре. После многократной проверки массива телепортации и подтверждения отсутствия ошибок, мастера массива, наконец, начали черпать энергию из энергетической комнаты башни адептов для питания массива. По мере того, как интенсивность света продолжала увеличиваться, все пространство было заполнено ослепительным белым светом, из-за чего было трудно что-либо разглядеть. Звук разрываемого пространства был слышен, когда только что запечатанный вход мегаразлома начал изгибаться и искажаться. Затем он постепенно увеличивался в размерах. После некоторых манипуляций мастеров массивов мегаразлом больше не был связан с абиссальным миром, но с телепортационными массивами на стороне ассоциации адепта. Мастер третьего класса, ответственный за сборку телепортационной решетки, весь вспотел от своей работы. Однако, независимо от того, насколько сильно мастера массива перегружали массив, они не могли заставить пространственный разлом расти больше, чем это. В этом месте мегаразлом был всего лишь 300 метров высотой и 5 метров шириной. Сквозь такое крошечное отверстие невозможно было просунуть гигантское тело Грима. После некоторого ожидания Грим начал терять терпение. «Отступите, вы все. Остальную работу предоставьте мне». Грим тяжелыми шагами подошел к мегаразрыву. Затем он испустил яростный крик и собрал силу принципа огня на своих ладонях. Когда обе его ладони были покрыты слоем золотистого света, он сунул их в мегаразлом и схватил пространственное искажение по его краям. Затем он изо всех сил разорвал ее на части. Еще один громкий треск раздался, когда Грим расширил мегаразлом с 300 метров до 500 метров в высоту. Теперь он тоже достигал 8 метров в ширину. Яростные космические вихри вырвались из мегаразлома, ударяясь о могучее тело Грима и заставляя искры лететь повсюду. Однако этого было еще недостаточно. Сердце принципов в теле Грима, теперь измененным на 4%, сильно билось. Невероятно чистая волна энергии принципа огня пронеслась по всему его телу и активировала каждый кусочек огненной энергии внутри него. «А-а-а!» Грим издал протяжный крик, его мускулы вздулись, когда он увеличил свою силу и рванул трещину еще более яростно, чем раньше. Ему было наплевать на то, что его ладони были разрезаны мегаразломом. «Отступаем, отступаем, отступаем!» Действия Грима приводили в ужас окружающих его низкопробных адептов. В их понимании было невозможно прикоснуться к пространственному разрыву телом из плоти и крови. Ужасающая острота пространственной энергии была не тем, чему могли бы противостоять планарные существа. Тем не менее, этот легендарный адепт огня фактически раздвигал мегаразлом просто потому, что он становился нетерпеливым. Они были напуганы до смерти, когда увидели, что происходит. Грим был защищен своим принципом огня, а также двумя божественными артефактами. Он не боялся пространственного разлома. Однако низкопробные адепты даже не смели думать о том, чтобы прикоснуться к этим пространственным фрагментам. Когда Грим с необузданной силой пробил мегаразлом, пространственные фрагменты разлетелись во все стороны. Космическим червям тоже удалось проскользнуть через отверстие. Все низкопробные адепты поспешно сбежали обратно в башню адептов. Тем временем Кирла, Деклан и другие адепты воздвигли барьеры из элементума и защитили себя от пространственных фрагментов. Видеть, как Грим разрывает мегаразлом своими гигантскими размерами, было все равно, что наблюдать, как два колоссальных зверя сражаются друг с другом. Их брови прыгали снова и снова, мышцы на их лицах были напряжены, как натянутые провода, когда они бормотали что-то себе под нос: «Монстры, монстры, в наши дни есть только монстры». После двух схваток Грим, наконец, смог разорвать трещину достаточно, чтобы он едва смог пройти через нее. Грим не смел больше терять время. Он закричал: «Поехали!» Затем он немедленно нырнул головой вперед в космические корабли. «Отпустите и нас!» Кирла и остальные посмотрели друг на друга с горькими улыбками на лицах. После того, что только что сделал Грим, Телепортация на этот раз была обречена быть гораздо более бурной, чем то, к чему они привыкли. Все центральные адепты, направляющиеся на войну, могли лишь наложить дополнительные слои защиты и щитов, прежде чем неохотно нырнуть вслед за гримом. На востоке континента, в 65 километрах к северу от Ингдипской долины, телепортационная система, построенная на этой пустой площадке, начала светиться ярким белым светом. Темные пространственные искажения начали появляться и распространяться наружу. Начинается, уже начинается. Кто-то пытается подойти с другой стороны. Следите за стабильностью массива. Сим, увеличь интенсивность защитных решеток. Понял. Был быстро отдан ряд приказов. Многие адепты ассоциации, ответственные за поддержание этого массива телепортации, приступили к работе, помогая завершить телепортацию как можно лучше. Чего они никак не ожидали, так это появление гиганта, телепортировавшегося с другой стороны. Пространственной трещины, которую они открыли, было недостаточно даже для того, чтобы другая сторона могла пройти через нее. Раздался сотрясающий землю треск, когда пространственный разлом был силой разорван на части. Тысячеметровый гигант, сияющий золотистым светом, с трудом выбрался наружу. Как он может быть таким большим? Адепт ассоциации, стоявший во главе этой телепортационной системы, смотрел на него с отвисшей челюстью. Затем он резко испустил крик. «Скорее, все возвращайтесь в боевую башню, массив вот-вот взорвется». В следующую секунду дюжина адептов ассоциации, словно раненые кролики, бросилась в боевую башню. Как только вокруг боевой башни был воздвигнут элементарный барьер, телепортационная система, которая была доведена до предела, взорвалась. Гах! Свет принципа. Грим издал оглушительный крик, когда вокруг него появился сияющий красный свет, отталкиваясь от режущих пространственных фрагментов. Затем он медленно вышел из разрушенного пространства, шаг за шагом. Семеро адептов четвертого класса, которые путешествовали с гримом, вышли из облака пыли, совершенно измученные и истощенные. На некоторых их телах можно было даже увидеть тонкие порезы от пространственных фрагментов. Однако, в конце концов, они были адептами четвертого класса. Небольшой пространственной турбулентности было недостаточно, чтобы убить их. Вся эта суматоха, естественно, привлекла внимание некоторых высокопоставленных адептов ассоциаций. Один из знакомых грима прибыл со стороны поля боя в сопровождении нескольких подчиненных. Он остановился в воздухе над разрушенной системой телепортации. «Как ты стал таким большим?» Знакомый был одет в белый халат, все его тело светилось мягким молочно-белым светом. Это была пользовательница светового элемента, Джеральдина. Грим медленно пошевелил конечностями и осмотрел свое тело. Убедившись, что обошлось без травм, он наконец смог расслабиться. Он выпрямился, его тело почти исчезло в облаках. Даже там, где Джеральдина парила в воздухе, она доставала ему только до икры. «О, это Джеральдина! Я здесь, чтобы укрепить ассоциацию адепта. Что это? Разве я нежеланный гость?» Грим наклонился и сказал. Его раскатистый громовой голос почти заставил Джеральдину оглохнуть. «Конечно, я знаю, что вы здесь, чтобы помочь. Но почему ты стал таким большим, что даже наша телепортационная система разлетелась на куски?» На лице Джеральдины отразилось недоверие. Он уже встречался с гримом раньше. Естественно, он знал, насколько могущественным он был. С тех пор прошло не больше дюжины лет, и все же сила грима росла в геометрической прогрессии. Это было так сильно, что даже ему пришлось поднять глаза на грима. К огромной разнице было трудно привыкнуть. «Не нужно задавать так много вопросов. Лучше расскажи мне о ситуации в Ингдипвилле вместо этого. Кроме того, разве Серебряный Союз и Северные Земли прислали кого-нибудь? Вы ведь не могли обмануть только Центральные Земли, не так ли? Как ты можешь называть это мошенничеством?» Джеральдина выдавила из себя смешок. «Мы все часть цивилизации адептов. Вполне естественно, что мы все должны нести равную долю бремени. Хм, если бы не планарная обратная связь, как вы думаете, я был бы здесь? Скажи мне, кого они послали?» Лицо Джеральдины застыло, а затем превратилось в горькую улыбку. «Серебряный Союз послал довольно много людей, но есть только три адепта четвертого класса во главе с вице-главой Сената Милаун. Северные земли послали пять ведьм, включая сверхдержавную Хесуну, с которой, как я полагаю, вы знакомы. Смотрите, говорите о дьяволе, они здесь». Грим был невероятно большим. Естественно, он видел дальше и яснее, чем все остальные. Возможно, Почувствовав его присутствие, темная тень пролетела издалека, быстро приближаясь к нему. Впереди группы был злобный и страшный труп дракона. На его широкой спине стояли 5 ведьм. Естественно, на фронте была смерть ведьмы вождя Хесуна. «Грим, я не ожидала, что ты будешь здесь. Может быть, вы уже продвинулись?» Другие адепты не обладали столь острыми чувствами, но Хесуна был достаточно чувствителен к основным силам, как сверхдержава. Вот почему она чувствовала подавляющую силу огненного принципа в теле Грима, когда приближалась, заставляя ее чувствовать себя совершенно одурманенной. «Вперед, еще слишком рано для этого, я бы сказал». Грим усмехнулся и сказал: «Госпожа Хесуна, я не думал, что вы приедете быстрее нас. Итак, какова ситуация в Ингдипвилле?» «Хорошо, что ты не продвинулся вперед». Услышав это, Хесуна почувствовала таинственное облегчение. Однако она быстро осознала неуместность того, что только что сказала. Она громко рассмеялась, чтобы скрыть это. «Я просто беспокоился, что у тебя будет шаткий фундамент, ведь ты так недолго учился в 4-м классе. Лучше потратить некоторое время на то, чтобы как следует переварить и дать всему этому впитаться». Грим улыбнулся, но больше ничего не сказал. Глава 1402. Северные земли прислали только 5 ведьм. Помимо предводительницы ведьм смерти Хесуны, остальные тоже были знакомыми лицами. Филмист, ведьма смерти 4-го класса, призыватель нежити. Ангелина, лидер ведьм обмана 4-го класса, неизвестная специализация. Тыша, бледная ведьма 4-го класса, неизвестная специализация. Грим также увидел темную ведьму-предводительницу Церцею в хвосте группы. Она окутала себя тонкой пеленой темноты, но, учитывая нынешнюю разницу в их силе, Грим мог видеть ее лицо сквозь тени. Почувствовав, что вуаль потеряла свое предназначение, Церцея просто взмахнула рукой и рассеяла тьму, открыв всем свой облик. Она была стройной и красивой женщиной, однако отсутствие солнечного света делало ее кожу бледной и нездоровой. Все виды странных вьющихся черных узоров покрывали ее кожу. Эти узоры иногда испускали следы темной энергии. Она носила аккуратные, плотно облегающие кожаные доспехи. 2 изогнутых кинжала висели у нее на поясе, их лезвия были настолько темными и непроницаемыми, что невозможно было сказать, из какого металла они сделаны. Грим взглянул еще раз. С помощью пронизывающей силы принципов он смог уловить более необычные черты тела Церцеи. Даже темная ведьма 4-го класса была практически разоблачена на его глазах, за исключением нескольких ключевых органов, которые все еще были погружены в глубокую темноту. Грим мог видеть остальную часть ее тела. Проникновение основных сил не было чем-то таким, что могло быть остановлено зачарованным оборудованием, энергетической защитой или простой одеждой. Только магическая энергия, содержащая принципы тьмы, могла надеяться остановить проникновение принципа Грима. Однако было очевидно, что продвинутый лидер темных ведьм 4-го класса не обладал таким продвинутым применением законов и принципов. Она не могла держать никаких секретов перед Гримом. Возможно, почувствовав, что Грим нацелился на нее, Хесуна топнула ногой. Бледный туман смерти распространился наружу, отрезая его взгляд. «Вещи прошлого остались в прошлом. Учитывая вашу нынешнюю власть, я полагаю, что вам нет необходимости запугивать тех, кто слабее вас, не так ли? Не говоря уже о том, что вы не достигли бы своей нынешней власти без шара бога огня. В какой-то степени вы должны благодарить определенного человека». Грим не мог удержаться от смеха, услышав рассуждения Хесуны. «Запугивать тех, кто слабее меня. Она ведь старше меня, не так ли? Мой старший, если позволите. Вряд ли это издевательство. Если бы это не было из уважения к тебе, я бы не позволил этому так легко соскользнуть. Однако, раз уж вы заговорили, я сделаю это». Сказав это, Грим хмыкнул. Пламя вспыхнуло на правой руке Церцеи и яростно запылало. Церцея удивленно вскрикнула и замахала руками. Большие волны теневой энергии хлынули в пламя, но они не смогли погасить огонь. Напротив, они заставляли огонь гореть еще сильнее, как будто она подлила масла в огонь. Потрескивание огня сопровождалось запахом горелой плоти. Церцея действительно была очень порочной женщиной. После нескольких неудачных попыток потушить огонь, она тут же вытащила кинжал и отрезала горящую плоть. Большой кусок мяса отлетел вместе с пламенем, горящим на них, обнажая кровавую рану и крошечный кусочек белой кости. Ужасающе, мягкое красное свечение собралось вокруг ее раны, и новый огонь зажегся. На этот раз пламя обожгло ее кость прямо. Другие ведьмы вокруг нее начали колдовать или использовать палочки. Все виды красочной магии приземлились на пламя. Подавленный ведьмами, главный огонь, наконец, начал уменьшаться. Однако, когда он стал размером с пламя свечи, он больше не сдвинулся с места. Независимо от того, как ведьмы атаковали огонь с помощью сил закона, поглощали его ледяной магией или даже прибегали к необычным запечатывающим заклинаниям, они не могли потушить золотое пламя. Хесуна хмыкнула, увидев беспомощных ведьм перед огнем. Она поджала губы и дунула. Почти прозрачное дыхание мороза и смерти омыло золотое пламя, мгновенно заморозив его в крошечный кристалл льда. Хесуна зажала кристалл между пальцами и поднесла его к глазам, чтобы рассмотреть застывший внутри огонь, такой живой, что казалось, будто он все еще горит. Хесуна не удержался и заговорил расстроенным тоном. «Это ты пытаешься опустить меня на ступеньку ниже? Неплохо, правда? Твой характер растет вместе с силой, да?» Гримм улыбнулся. Он не слишком откликнулся на помощь Хесуны. Вместо этого он усмехнулся. «Это всего лишь небольшое наказание. Я не собираюсь усложнять ей жизнь. Раз уж она наказана, давайте забудем все, что было в прошлом». Выражение лица Хесуны было холодным. Она подняла голову и посмотрела прямо в лицо Гримму. После долгой паузы она вздохнула и сказала: «Наверное, это то, что она заслужила. Ладно, теперь, когда мы покончили с этим, мы должны начать говорить о бизнесе. Почему вы решили укрепить ассоциацию адепта? Я думал, ты ненавидишь их кишки. Естественно, я все еще держу обиду. Тем не менее, вторжение катастрофы – это вопрос, который затрагивает весь мир адептов. Я не могу просто смотреть мимо, не так ли? Более того, они обещали такую большую компенсацию. Существует также планарная обратная связь, которую необходимо получить. Почему бы мне не внести свой вклад? Надеюсь, ты говоришь правду». На лице Хесуны было написано, что она не верит ни единому слову из того, что говорил Гримм. Она вздохнула и сказала: «Вы только что прибыли и не знаете, в чем дело. Просто следуйте за мной на передовую, и вы узнаете, насколько это ужасно. Хм, на этот раз у ассоциации адепта большие неприятности». Хесуна бросил взгляд на четвертые классы центральных адептов, которые послушно стояли рядом. В ее глазах появилось странное выражение. «Вполне готовы, не так ли? Подумать только, ты привез с собой половину четвертых классов центральных земель, несмотря на то, как опасно это место. Будьте осторожны, не теряйте все свои силы только из-за минутной беспечности. Если это случится, вы больше не сможете править центральными землями, какими бы могущественными вы ни были». Гримм от души рассмеялся. «В прошлом вы, люди, всегда смотрели на центральные земли свысока. Почему это было так? Просто потому, что они были чересчур осторожными личностями, которые всегда прятались за линией фронта и ставили безопасность превыше всего. Сколько из этих четвертых классов могли бы по-настоящему пережить кровопролитие планарного сражения? Это редкая возможность обучить войска. Все они также были очень нетерпеливы и активно просили присоединиться к борьбе. Как я мог их обескуражить? Хе-хе, одна птица с камнями». Хесуна поняла, что Гримм говорит неправду, когда увидела горькие улыбки на лицах центральных адептов четвертого класса. Однако она была недостаточно хороша, чтобы беспокоиться о центральных землях. Учитывая, что Гримм был вундеркиндом, быстрого напоминания было достаточно. «Пойдем посмотрим на поле боя. Некоторые из вас могут начать сожалеть, как только мы приедем». Сказав это, Хесуна топнула ногой. Гигантский мертвый дракон поднял шею и издал вопль. Затем он с некоторым трудом развернулся и полетел в ту сторону, откуда доносились звуки войны. И действительно, даже когда они разговаривали, с далекого горизонта доносились оглушительные крики и грохот боевых орудий. Свет яростных заклинаний заполнил небеса, и страшные энергетические ударные волны заставили содрогнуться саму землю. Они могли находиться на расстоянии более 50 километров, но ударные волны с поля боя все еще могли достичь их. Это означало, что ассоциация адепта больше не могла сдерживать битву в долине Ингдип. Адепт Джеральдина, прибывшая поприветствовать Гримма и его спутников, молча слушала их разговор. Именно тогда он сердечно повел их всех к полю битвы. Обширные территории вдоль дороги были заняты силами ассоциации адептов. Военные башни были установлены вдоль ключевых географических точек и основных дорог, все из которых были заполнены длинными рядами фургонов, перевозящих ресурсы в сторону долины Ингдип. Тем временем множество адептов кружили в небе на гигантских совах и двуглавых орлах, занятых своей работой. Появление грима мгновенно вызвало хаос. В конце концов, не каждому посчастливилось стать свидетелем тысячеметрового гиганта. Увидев эту гигантскую фигуру, медленно, тяжелыми шагами проходящую над их головами, все обычные стражники, рабочие, подмастерья и даже некоторые низкопробные адепты ассоциации не могли не почувствовать, как бешено забилось их сердце. Звери Вуду, которые тащили повозки, были так напуганы, что у них подогнулись колени, и они не могли подняться. Летящие в небе адепты ассоциации поспешно разбежались. Они не посмели встать на пути великана. На самом деле, отряд Виверн даже поднялся из соседнего лагеря, помогая Гриму прогнать людей на своем пути, прежде чем он прибыл. Пройдя по травянистой равнине, пересекая реку шириной в 100 метров и невысокую гору, Грим и его отряд прибыли в Ингдипвилли. Благодаря своим размерам, Грим мог видеть все поле боя в одно мгновение. Даже будучи таким спокойным, он не мог не нахмуриться. Впервые он узнал об ужасе и ужасе столкновения двух больших самолетов. Это было огромное поле боя, растянувшееся на 35 километров. Боевые башни были установлены, как лес, по всему полю боя от того места, где была гора. Одинокая башня адептов безмолвно возвышалась в центре поля боя, словно одинокая луна среди моря звезд. Всего в 15 километрах перед башней адепта, темные туманы расползались повсюду и давили на землю. В тумане смутно виднелись извилистые трещины в земле. В данный момент орды мутировавших зверей вырывались из расщелин, чтобы атаковать боевые башни рядом с ними. Каждая боевая башня была как бы связующим звеном в собственной битве. Шокирующее количество зверей Вуду появилось, чтобы соответствовать мутировавшим зверям. Вуду и мутировавшие звери были похожи на потоки двух разных цветов, красного и черного. Они давили друг на друга, сталкивались и давили на своих врагов. Каждое мгновение тысячи жизней гибли на поле боя и были раздавлены бесчисленными тяжелыми ногами, пока не образовалось кровавое болото. Глава 1403. Небо было темно-малиновым. Земля была наполнена мутными потоками черного и красного, воздух наполнен криками и воем зверей Вуду и мутировавших зверей. Многочисленные боевые башни активировали силовые поля и магические барьеры, ярко светясь магическим светом. Это было почти так, как если бы вся земля была лесом рождественских деревьев. Силовые поля должны были остановить мутировавших тварей от приближения, в то время как магические барьеры защищали от дальних атак заклинаний. Каждый раз, когда мутировавшая орда зверей приближалась, отверстие в нижней части боевых башен открывалось, чтобы тревожное количество тварей Вуду могло выползти наружу. Мутировавшие звери были ужасными созданиями, чьи тела и умы были полностью испорчены и искажены аурой бедствия. У них были орлиные крылья, змеиные головы и крепкие, как у львов, тела. Их конечности были мощными, а когти изогнутыми и достаточно острыми, чтобы разорвать толстый лист стали. Обычные человеческие воины не могли быть их противниками. Между тем, звери Вуду были порочными созданиями, созданными в результате экспериментов адептов с использованием смеси кровей. Все они были выше 5 метров ростом. Их тела обладали чертами многих различных видов животных. Звери Вуду превосходили мутировавших зверей как по размеру, так и по силе. Они также обладали чешуей, которая защищала их от вражеских ударов. Следовательно, битва была невероятно ожесточенной. Один единственный зверь Вуду прорвется сквозь поток мутировавших тварей, бесстрашно бросаясь вперед, как гигантский танк. Между тем, мутировавшие звери имели очевидное численное преимущество. Из-за их способности как летать, так и бегать по земле, они были повсюду на поле боя. Каждый раз, когда появлялся вудуистский зверь, его мгновенно окружали и разрывали на части десятки или даже сотни мутировавших зверей. Некоторые из наиболее бесстрашных мутировавших зверей даже цеплялись за зверей Вуду, держась за их клыки и когти, когда они пытались разорвать плоть зверей Вуду. Свирепые и злобные звери Вуду часто были покрыты несколькими мутировавшими зверями после того, как всего лишь пробирались через сотню метров через орду врагов. Они сопротивлялись изо всех сил, но из-за полученных ранений падали, убив около дюжины мутировавших зверей. Затем мутировавшие звери пожирали трупы. Некоторые из мутировавших зверей даже начали выть и царапать друг друга, когда они боролись за плоть зверей Вуду. Всякий раз, когда это случалось, ближайшая боевая башня собирала огромную магическую энергию в страшное заклинание и швыряла его туда, где мутировавшие звери были наиболее сконцентрированы. Дикая молния, метеоритный дождь, земные говорящие, разъедающие болото, метель. Все виды заклинания элементов различных форм и цветов пронеслись по полю боя. Всюду, где виднелся свет элементия, повсюду валялись обгоревшие тела и конечности. Ни один мутировавший зверь не мог выдержать магической атаки с военных башен. Адепты ассоциации спрятались в боевой башне, полагаясь на ее надежную защиту и многочисленных зверей Вуду, чтобы защитить их. Только тогда они могли спокойно атаковать каждого мутировавшего зверя, который попадал в зону их атаки. Однако даже муравьи могли бы сбить слона в достаточном количестве. Если мутировавших зверей станет слишком много, даже военные башни не смогут оставаться абсолютно безопасными. Особенно это касалось несчастных созданий, которые оставались в укрытии среди мутировавших зверей. Издали Грим мог видеть остатки и развалины нескольких военных башен у входа в Ингдипскую долину. Остались только основания башен. Эти руины лежали в запустении, как сгоревшие свечи. В стенах было бесчисленное множество дыр, а внутри башен царил беспорядок. Грим даже смог различить пятна крови и скелеты, распростертые на земле. Он мог оценить приблизительные потери ассоциации адептов только по количеству разрушенных военных башен. В любом случае, это было ужасное, неприемлемое и огромное число. Учитывая их силу, ассоциация адептов никогда не была бы загнана в такой угол, если бы их единственными врагами были мутировавшие звери. Тысячи могущественных существ занимали центр поля боя, их тела были окутаны странным светом. Эти существа время от времени формировали отряды для штурма уже осажденных военных башен. Большинство этих существ были третьими и четвертыми классами катастроф. Хотя они не обладали грозной аурой бича повелителей бича, они все еще могли использовать силы бедствия, чтобы усилить свою наступательную и оборонительную мощь. Следовательно, любая боевая башня, на которую они нацеливались, часто становилась жертвой битвы. Это не имело значения, что силовые поля были невероятно прочными, их магические атаки были разрушительно мощными, или что они были защищены легионами зверей Вуду. Остановить нападение тварей катастрофы было невозможно. Тошнотворно-зеленый едкий яд забрызгал силовые поля боевых башен. Меньше чем через 30 секунд силовые поля станут тонкими, как лист бумаги. Тогда стаи несчастных созданий сомкнутся на башнях и начнут атаковать стены своими телами. Они будут использовать свои острые когти, чтобы выкопать вход в здание. Как только появлялась дыра, несчастные существа пробирались внутрь. Еще мгновение, и боевая башня наполнится предсмертными криками адептов. Также часто можно было услышать серию магических взрывов. Однако против жизнерадостных и стойких к магии врагов со страшными способностями к стихийным бедствиям, хрупкие человеческие адепты не могли сравниться. Военная башня за военной башней была снесена. Адепты внутри, которые не смогли убежать, были убиты. Понесенные потери были настолько велики, что их трудно было сосчитать. Шокирующая численность врага заставляла каждого центрального адепта, который был свидетелем этого, испытывать головокружение. Их лица были бледны. Люди на уровне Грима почти не интересовались низкопробными магическими существами, мутировавшими зверями и созданиями катастроф. Вместо этого Грим просто прищурился и оценил несколько особенно сильных и привлекательных мелких повелителей бича. В сущности, они еще не заслужили титула повелителя бича. Эти люди были всего лишь подчиненными или помощниками настоящих повелителей бича. Не было никаких фиксированных физических характеристик их тел. Единственное, что отличало их от обычных планарных существ, была их неоспоримая аура хаоса. Эта аура была настолько несовместима с планарными законами, что каждое несчастное существо было окутано плотным пурпурно-черным туманом. Этот туман на самом деле не был туманом, а скорее искажениями, вызванными столкновением двух конфликтующих основных аур. Чем ближе он был к Ингдипвилле, тем очевиднее становилась аура катастрофы и тем больше разрушался мир планарных законов адептов. По мере того, как мир законов адептов продолжал отступать, планарное подавление, применяемое к этим несчастным созданиям, постепенно ослабевало. Магический всплеск продлится 100 лет. Если бы этим несчастным созданиям позволили приспособиться к здешним планарным законам, они могли бы выйти из долины Ингдип. Когда это произойдет, несказанная резня и бедствия постигнут уроженцев мира адептов. Учитывая это, было лишь вопросом времени, пока другие крупные организации не укрепят ассоциацию адепта. В конце концов, все были на одной стороне. Если бы созданием катастрофы было позволено пустить здесь свои корни, это означало бы огромные неприятности для всех. К счастью, единственными, кто обратил свой взор на мир адептов на этот раз, была кучка низших повелителей бича, а не повелителей мира катастроф. В противном случае ассоциация адептов уже призывала бы помощь из космоса, умоляя великих адептов прислать клонов или подчиненных, чтобы помочь защититься. Вдохновителем этого нападения был повелитель бича шестого класса, известный как Дилмас. Дилмас был стометровой трехголовой гончей. Каждая из его голов могла управлять уникальным атрибутом элемента, что делало его поистине грозным противником. Лорд Илхуф, с которым Грим столкнулся в Тайной Империи, был, по сути, мутировавшим клоном Дилмаса четвертого класса. На этот раз Дилмас действительно пытался извлечь выгоду из того факта, что мир адептов был охвачен магическим всплеском. Естественно, такой поступок заслуживал жестокой расплаты. По крайней мере, созданием катастрофы нельзя было позволить разъедать и изменять Ингдипскую долину, чтобы превратить ее в плацдарм для вторжения мира катастроф. Если настоящий повелитель бича ворвется в мир адептов, изгнание их потребует гораздо более высокой цены, чем та, что была необходима для изгнания этого вторжения. Важно отметить, что падение большинства планарных миров не было вызвано стихийными бедствиями. Это было вызвано вторжением злых цивилизаций, таких как существа бедствия или бездны. Адепты, как правило, вторгались только в надежде украсть ресурсы и население. Они редко наносили катастрофический ущерб пострадавшему планетному миру. Только злые существа, такие как существа бедствия, абиссальные существа или звездные звери, могли разрушить происхождение и основы планарного мира без всякой на то причины. Или же они испортят планетарное происхождение мира и превратят всех его обитателей в послушных рабов. Вот почему появление в планарном мире существ катастроф или звездных зверей часто означало гибель для этого мира. Однако такому шестиклассному существу, как Дилмас, было чрезвычайно трудно проникнуть в мир адептов. Огромная энергия хаоса и аура в его теле вызвали бы самую сильную негативную реакцию из всех возможных в мире законов адептов. Пока он действительно не вторгнется, он пошлет своих многочисленных подчиненных и бесконечных мутировавших зверей медленно искажать и искажать планарные законы вблизи пространственного разлома. Это была самая распространенная тактика повелителей плети. Если вторгшийся мир не будет обладать достаточной силой, чтобы отразить вторжение мутировавших зверей и их подчиненных, они будут обречены. Как только в барьере самолета образовалась дыра достаточного размера, повелители бича сами спустились вниз. Сражаться с шестым классом, как с четвертым, было невозможно, даже с таким преимуществом, как нахождение на родной планете. Они рухнут под такой мощью и превратятся в ягнят на заклание. Если это произойдет, даже такая сверхдержава, как Хесуна, больше не будет в безопасности. Между тем, могущественные адепты вроде Грима, которые овладели основными силами, но еще не достигли пятого класса, были деликатесами в глазах Дилмаса. Таким образом, помощь ассоциации адепта помогала им самим. В эти времена спокойный, рациональный ум адептов позволил бы им принять самое мудрое решение. Глава 1404. Какова протяженность там, внизу, в долине Ингдип? Серьезно спросил Грим. Его вопрос был туманным, но все присутствующие адепты ясно понимали, что он имел в виду. Адепт Джеральдина, которая привела его сюда, торжественно ответила. Продвинутый четвертый класс. Многочисленные центральные адепты четвертого класса вокруг него не могли не разразиться шумом, услышав это. Верхний предел силы, который могли высвободить вторгшиеся бедствия вблизи долины Ингдип, был повышен до четвертого класса. Несмотря на то, что это все еще был незначительный уровень от фактического верхнего предела силы в мире адептов, мощное телосложение существ бедствия и их ужасающий боевой стиль уже делали их равными пиковым сверхдержавам четвертого класса. Действительно, самоубийственные атаки мутировавших зверей за последние несколько месяцев сумели ослабить силу планарного барьера вокруг долины Ингдип. Как только планарные законы больше не смогут подавлять создание бедствия, адепты потеряют все свои преимущества в войне на родном поле. Это была чрезвычайно ужасная мысль. «Сколько у нас осталось времени?» – холодно спросил Хесуна, стоявший высоко на спине мертвого дракона. «В лучшем случае 40 дней. Когда это произойдет, подавление планарным сознанием создания катастрофы практически исчезнет. Когда это произойдет?» Джеральдин не закончил фразу, но все присутствующие адепты были ветеранами планарных вторжений. Естественно, они могли представить себе ужасные последствия. А где же Домнал? Он вызвал нас сюда. Разве он не должен хотя бы показать свое лицо? Группа адептов Серебряного Союза в серебряных одеждах подлетела издалека и строго спросила Джеральдину. Прежде чем Джеральдина успела ответить, пространство вокруг него начало сморщиваться и искажаться, как бумага. Он слегка задрожал, когда рябь медленно превратилась в волну, когда Домнал появился из воздуха с посохом в руке. «Добро пожаловать, уважаемая леди Хесуна, вице-глава Сената Милаун. Лорд Грим, мы приветствуем ваше прибытие». Появившись, Домнал извинился перед всеми. Его взгляд упал на гигантское тело Грима, и он на секунду растерялся, заставив его остановиться на середине приветствия. Между тем то, как он с равным уважением относился к лидерам трех сил, свидетельствовало о том, что здесь что-то не так. Вице-сенатор, глава Серебряного Союза, не удержался и начал оглядывать Грима с головы до ног. Честно говоря, нынешнее состояние Грима было более чем необычным. Его энергетическая аура была глубокой и сложной, такой, что даже Милаун не мог определить его конкретный уровень. Однако все собрались здесь ради несчастных созданий, а не ради дружеского чаепития. Милаун первым обратил на это внимание. Спросил он суровым голосом. «Домнал, что случилось с ассоциацией твоего адепта? У тебя так много власти. Как вы позволили существам катастрофы закрепиться в долине Ингдип и позволить всему каскадам обрушиться туда, где оно находится?» На немолодом лице Домнала появилось неловкое выражение. Он тяжело вздохнул. «Это потому, что никто из нас не ожидал, что Дилмас так торопится попасть в мир адептов. Он явил свою настоящую личность и в настоящее время пребывает в пространственном разломе на самом дне долины. Что, ты уверен, что это настоящее тело Дилмаса?» Это был первый раз, когда все слышали об этом. Они не могли не удивиться. Дилмас был чудовищем шестого класса, грозным повелителем бича, печально известным во всей мультивселенной. Если бы он лично жил в пространственном разломе, то смог бы нанести сокрушительный урон всем адептам, которые пытались запечатать или очистить ауру бедствия вблизи долины, даже если бы его настоящее тело не могло пройти через нее. Это подтвердилось. Улыбка Домнала была необычайно горькой. Каждый мог видеть, что ассоциация адепта, должно быть, заплатила высокую цену, чтобы проверить эту информацию. «Значит, намерение ассоциации?» – продолжал спрашивать Милаун. «Как все могут видеть, вокруг входа в Ингдип Вилли собралось более 1000 высокосортных существ-катастроф. Они варьируются от 2 до 4 класса. Однако, что доставляет нам больше всего хлопот, так это 21 4 класс существ. Если все, что мы надеемся сделать, это защитить башни, у ассоциации есть более чем достаточно сил, чтобы сэкономить. Мы определенно можем держать несчастных существ в пределах Ингдипской долины, однако изгнать их и очистить ауру бедствия в долине Ингдип уже невозможно с помощью одной только силы ассоциации. Однако, если мы не найдем способ изгнать этих несчастных созданий и полностью очистить долину Ингдип, планарные законы не смогут восстановить контроль. Как только планарные цепи закона будут полностью разорваны, Дилмас шестого класса сможет войти. Сказав это, Домнал поднял голову и посмотрел на всех присутствующих. Затем он вздохнул. Все крупные организации также должны быть невероятно заняты в этот период магического всплеска. Если бы у нас не было выбора, я бы никогда не опустился до того, чтобы просить вас о помощи. Теперь вы все знаете всю глубину ситуации. Вы вольны решать, готовы ли вы помочь нам. Лица у всех были мрачные и задумчивые. Тут уж ничего не поделаешь. Все они могли быть адептами четвертого класса, но число врагов четвертого класса на другой стороне поля боя не уступало им. В бою не было никакой гарантии безопасности. Малейшая оплошность, и они навсегда и по-настоящему умрут. Вот почему даже адепты четвертого класса, как и они сами, нервничали и беспокоились, вступая на планетарное поле битвы, подобное этому. У нас нет никаких проблем с нашей стороны. Первым, кто выразил свою позицию, был Хесуна. Будучи одной из двух сверхдержав северных ведьм, она, естественно, обладала большим влиянием среди них. После того, как Хесуна высказала свою позицию, остальные ведьмы четвертого класса позади нее просто стояли в молчании. Было очевидно, что они подчинятся ее решению. У нас, членов Серебряного Союза, тоже нет никаких проблем с этой ситуацией. Поскольку мы здесь, естественно, мы готовы бороться с этими катастрофическими существами», также высказался вице-сенатор Милоун из Серебряного Союза. Семь адептов Серебряного Союза, стоявших позади него, разных рас и высот, также выглядели спокойными и собранными. Казалось, что их смерть ничуть не волнует. В отличие от них, центральные адепты, которыми руководил Грим, вели себя несколько неохотно. Дилмас не должен быть допущен в мир адептов. Пока центральные адепты хмурились и колебались, глубокий и четкий голос Грима звучал в ушах каждого. «Ради этого мы, жители центральных земель, тоже готовы сражаться». Однако, Грим слегка наклонился вперед всем своим гигантским телом и пристально посмотрел на Донала, «поскольку мы никогда по-настоящему не работали вместе, и поскольку наши боевые стили отличаются, мы из центральных земель будем сражаться только со своими. Мы отказываемся от любых попыток расколоть наши ряды и переназначить команды». Услышав это, семь центральных адептов, наконец, немного успокоились. В конце концов, Грим теперь был сильнее даже сверхдержав. Иметь рядом кого-то столь же сильного, как он, всегда лучше, чем быть зачисленным в армию ассоциации и быть использованным в качестве пушечного мяса. Согласен, мы, северные ведьмы, также просим, чтобы с нами обращались как с особой единицей. И мы тоже. Мы не будем принимать заказы от частных лиц из ассоциации. Это был не тот идеальный сценарий, который он себе представлял, но запросы трех крупных организаций вполне укладывались в рамки разумного. Таким образом, Домнал охотно согласился после короткого раздумья. Ведомые Домналом и Джеральдиной, адепты продолжали двигаться вперед и вскоре приблизились к башне адептов. Остальные адепты последовали за Домналом в здание, чтобы отдохнуть, в то время как Грим мог оставаться снаружи только из-за своего гигантского размера. Он молча встал и привел себя в порядок. Ассоциация адептов могла бы отозвать всех своих адептов четвертого класса и сверхдержавы в битве до сих пор, однако шокирующее количество несчастных созданий не давало им получить преимущество. В течение последнего месяца ассоциация могла только оставаться в обороне, полагаясь на военные башни и башни адептов, чтобы истощить силы противника. Эта оборонительная стратегия могла бы сработать против любого другого врага, однако он вряд ли был эффективен против существ-катастроф, которые легко развращали целые планарные миры, чтобы пополнить их ряды. Их поддерживала военная мощь в несколько самолетов. Такая битва на истощение едва ли касалась их. На самом деле, многие известные крупные самолеты в мультивселенной были насильственно уничтожены и разорваны на части созданиями катастрофы с помощью этой неразрешимой стратегии роения. Чтобы выйти из этого тупика, у ассоциации адепта не было другого выбора, кроме как принять более агрессивную и активную стратегию. Это требовало, чтобы ассоциация адептов покинула защиту башен адептов, чтобы сражаться и убивать существ в бедствии. В конце концов, мутировавшие животные могли быть бесчисленными, но высокосортные существа бедствия, безусловно, были ограничены. Как только их численность будет сокращена, ассоциация адептов сможет организовать отряд наемников, чтобы перекрыть пространственный разлом на дне долины Ингдип. Хотя битва до сих пор шла не очень хорошо, это была единственная стратегия, которую могла придумать ассоциация адепта. Подкрепление от трех основных организаций, несомненно, привлекло внимание и создание катастрофы. Особенно бросалось в глаза тысячеметровое тело Грима. Среди тех, кто мог увеличить свои размеры до 1000 метров, не было слабаков. Хотя обычные люди также могут расти больше с помощью различных средств, делая это, будет только ухаживать за смертью, сражаясь против противника того же уровня. Без достаточной силы для защиты организма, без достаточной энергии для поддержания функции организма. Это сработало бы только в том случае, если бы вы просто пытались запугать противника. Но выйти на поле боя с таким телом, это было невообразимо. По правде говоря, появление Грима действительно ужаснуло создание катастрофы. Чудовища четвертого класса собрались вместе и молча обсуждали свой план против адептов людей. Глава 1405. Напряженность войны усилилась с прибытием подкреплений. Огромные орды мутировавших зверей появились из трещин на земле, гонимые существами четвертого класса бедствия. Они завизжали и взмыли в небо. К счастью, их крыльев было недостаточно, чтобы выдержать полет выше 100 метров. Они могли только кружить в воздухе, как стая ужасных ворон, и пытаться вырваться из этой кровавой земли, окруженной боевыми башнями. Боевые башни сияли ослепительным магическим светом, когда они взрывали мутировавших зверей с неба злобным заклинанием за злобным заклинанием. Тем временем большие стаи зверей Вуду патрулировали вокруг боевых башен, отбиваясь от волн мутировавших зверей. Звери Вуду и мутировавшие звери. Они оба были машинами для убийства, специально выведенными для войны и убийства. Они были бесстрашны, кровожадны и свирепы. Вполне естественно, что кровавая бойня разразится, когда они столкнутся друг с другом. Все они были дикими зверями, лишенными разумности, о которой можно было бы говорить, и жажда убийства в их душах усиливалась с помощью извращенных и извращенных средств. Следовательно, они изматывали свои жизни в самоубийственных и жестоких нападениях, которые они совершали на своих врагов. По мере того, как шла война, бесконечная армия мутировавших зверей постепенно набирала численное преимущество и начинала оттеснять зверей Вуду обратно. Существа бедствия воспользовались созданными таким образом разрывами на поле боя и быстро начали выслеживать более изолированные военные башни. Если бы хоть одна трещина открылась в боевой башне, то ужасающие существа бедствия выдержали бы плотный шквал заклинаний и разорвали бы ее еще шире. Как только пролом превратится в дыру, это будет конец боевой башни. Твари катастрофы, которые ворвутся сюда, будут бесноваться по всей боевой башне, вытаскивая каждого адепта человека из укрытия и поедая их живьем. Жестокая резня прекратится только тогда, когда адепты в башне адептов удаленно взорвут боевую башню. Слой за слоем разрушались боевые башни. Положение ассоциации адепта внезапно стало ужасным. Каждый раз, когда это происходило, это был сигнал для высокосортных адептов покинуть башню адептов и очистить поле боя. Многочисленные черные точки вылетели из нависшей башни и медленно приблизились к линии фронта. Как только они окажутся достаточно близко, все адепты перестанут двигаться. Адепты элементов рассредоточились бы и начали молча повторять длинные, сложные заклинания высокосортных заклинаний. Адепты очищения тела и адепты родословной тем временем рассредоточатся, делая свои собственные приготовления к битве. 40 или 50 секунд спустя, потрясающе мощные высокосортные заклинания, покрывающие огромную площадь поверхности, взорвутся среди мутировавших зверей, как фейерверк. Сотни и тысячи мутировавших тварей взрывались, как консервные банки, с каждым выпущенным заклинанием. Дюжина массивных полян мгновенно появилась на поле боя, кишащим мутировавшими зверями. Эти поляны были полны крови и отрубленных конечностей. Вся земля была покрыта черными трупами и красной кровью, превратившейся в ужасающее болото. «А-а-а!» — раздался пронзительный крик. Огромные стаи мутировавших зверей поднялись в небо. Они изо всех сил ударили своими скрученными крыльями и бросились на человеческих адептов в небе. Существа бедствия также стали таинственно возбуждены. Они смешались с толпой мутировавших зверей, используя их как прикрытие, когда они пробирались к полю боя. На этот раз все адепты были из ассоциации адепта. Всего было 43 адепта, состоящих из одной сверхдержавы, 3 адептов 4 класса, 17 адептов 3 класса и 22 адептов 2 класса. В их рядах не было адептов 1 класса. Обычные адепты 1 класса были бесполезны в планарной войне такого уровня. Они, вероятно, будут убиты в массовом порядке только ударной волной битвы. Даже адепты 2 класса в группе должны были быть сильными пиковыми личностями 2 класса, которые могли бы постоять за себя в бою. Иначе они были бы всего лишь бумажными солдатиками на поле боя.